Глава 13. Когда Шелом с Супрамати вышли из зала, пир принял быстро новое направление. Вошли сатанинские жрецы, ведя за собой связанных мужчин, женщин и детей. При громких криках озверевшей толпы пленников потащили к статуе сатаны, стоявшей в конце залы, и стали их резать, спуская кровь в огромные металлические тазы. Когда Шелом вернулся в залу и сел на свой трон, сатанинские жрецы начали произносить магические формулы, которые собирали и материализовали ларвов обоих полов. Равнодушным и жестоким взором смотрел Шелом на корчившихся в предсмертных судорогах жертв, изрыгавших проклятия и ругательства. Адская пляска, происходившая перед ним, тоже не трогала его. Он только с наслаждением опустошал, подавая ему чаши с кровью, не утоляя все-таки мучившей его жажды. Вдруг случилось что-то неожиданное. Дворец дрогнул от страшного громового удара, подставка идола стены раскололась, и статуя грохнулась на пол, придавив стоявших у ее подножья, и в тот же миг ослепительный свет сверкнул, как молния, и порыв чистого свежего воздуха, ток четырех стихий пронесся по зале, опрокинув Шелома и сатанинских заклинателей. Все огни мгновенно потухли, и повсюду раздавались рычания, стоны и крики отчаяния. Это ларвы накинулись на толпу. Так как вызыватели временно лишены были власти над чудовищами, которых сами вызвали из тьмы. Шелом первым вышел из оцепенения. Вскочив на ноги с пеной у рта от бешенства, он произнес могущественные магические формулы, и так как по своему искусству он был несомненной силой в своем лагере, то на его призыв появились демоны и с его помощью зажгли огонь. Электрическими разрядами прогнал он затем ларвов и только тогда осмотрел поле битвы, в которое обратилось зало. Множество людей были разорваны в клочья, и окровавленные куски их мяса устилали пол. Многие из люциферианских жрецов также погибли и валялись на полу с глубокими ранами в горле. Вопя, рыча и толкая друг друга, перепуганная толпа бросилась к выходу, но грозный окрик Шелома остановил бежавших. Его положительно душило сознание, что изгнанные могуществом мага гости принуждены спасаться бегством из его дворца, унося убеждение в его поражении. Не успел он оправиться, чтобы произнести приличную обстоятельствам речь, как в зал ворвались несколько женщин с Мадимом, и на лице их написан был ужас. Бледный и расстроенный Мадим доложил своему владыке, что Исхет найдено замертво, распростертый на полу подземелья, а ужаснее всего то, что покрыта она голубоватой дымкой, не допускавшей их к ней. «Проклятый флюид мага!» — прошептал Мадим. На минуту Шелом был в замешательстве, но потом, с трудом овладев собой, он хрипло крикнул: «Крови! Скорее, крови для ванны!» Бросились к резервуарам, но они оказались пустыми или опрокинутыми, а собранной из кувшинов было недостаточно. Шелом затопал от бешенства, но, увидев вдруг в нескольких шагах от себя молодого и крепкого человека, схватил кинжал и вонзил тому в горло. Хлынувший в изобилии кровью наполнили несколько больших сосудов, но с этой минуты уже ничто не могло остановить бегство толпы. Известно было, что в минуту бешенства никто, даже самый близкий, не огражден от ножа Шелома и Эзодота. И хотя убийство вообще стало таким обычным делом, что на него не обращали внимания, но все-таки каждый берег свою шкуру. Шелом не придал значения быстрому исчезновению своих гостей. В сопровождении Мадима и людей, несших кровь, он спустился в подвал, где Исхет продолжал лежать неподвижно. Когда ее обильно полили горячей еще кровью, голубая дымка действительно исчезла, и к ней могли прикоснуться, затем ее тотчас же унесли в ее покои. Там Шелом велел приготовить ванну и, влив в нее сильно пахучие снадобья, опустил туда все еще недвижимую Исхет. Женщины удалились, и Шелом с секретарем остались одни. Все тело Исхет было в ожогах, и странная вещь. Две полосы белого света покрывали точно повязкой ее глаза и рот. «Ах!» «Предупреждал я тебя и умолял не вызывать мага. Он обладает страшной силой. Взгляни на раны, бедный Исхет», — говорил Мадим. «Я тотчас вылечу ее», — горделиво возразил Шелом. Но Мадим покачал головой. «Ты забываешь, что эти ожоги непростые, а вызваны огнем пространства, которым располагает гималайский отшельник». Мадим был прав. Никакие заклинания, ни волшебные мази не помогали. Напротив, раны точно растравлялись ими. Наконец, стоны и судороги указали, что Исхет приходит в себя. С усилием выпрямилась она, жестом показала, что хочет писать, и Мадим немедленно принес карандаш с бумагой, а Исхет нетвердой рукой нацарапала. «Он лишил меня зрения и языка. Я не вижу и не могу сказать ни слова. Спаси меня, Шелом и Задот. Если ты так же могуществен, как он, верни мне зрение и речь». И в новых конвульсиях она опустилась на подушки. С этого дня началась ожесточенная борьба между силой ада и волей мага. Тщетно напрягал Шелом всю свою силу и знания, вызывая сильнейших демонов и приглашая к постели больной наиболее выдающихся ученых светил сатанизма, все усилия его разбивались о несокрушимую, как скала, волю супрамати. Упавшая духом, и равнодушная ко всему, терзаемая к тому же мучительными болями, лежала Исхет, все более и более оставаясь в одиночестве. Шелом все реже навещал свою царицу. Странное, мрачное и почти враждебное раздражение овладевало им в ее присутствии, помимо терзавшего его сознание своего бессилия. А так как Исхет не могла были участвовать в празднествах, и красота ее поблекла, а тело утратило гибкость, то покои больной все более пустели. В эти долгие часы одиночества, при мертвенной тишине пустой комнаты, освещенной лишь красной лампадой перед статуей сатаны, в душе Исхет бродили все фазы бессильного бешенства, возмущение и отчаяние. Она начинала уже сомневаться во всемогуществе Шелома и Азадота. Маг закрыл ее бесстыдные глаза и замкнул богохульные уста, а сам сатана не умел открыть их. Однажды ей показалось, что в отдалении волнуется фосфорически блестящее облако, окутывавшее голову супрамати, смотревшего на нее строго и грустно. Он жестоко наказал ее, а между тем воспоминание о нем преследовало ее. И понемногу, где-то там, в самой глубине ее существа, пробуждало что-то и трепетало, подобно запертой птичке, бьющейся об решетку своей клетки. Было ли это наследие неба, та божественная неразрушимая сущность, из которой создана душа, и которая, наскучив мраком, жаждет свободы и света, чего-то страшного и неведомого преступному созданию, всю жизнь валявшемуся в нравственной грязи. Раз ночью, когда Исхет задумалась о своей жизни, проведенной в преступлениях, опьянении, развратом, в первый раз это прошедшее внушило ей отвращение, и вдруг окружавший ее мрак озарился мягким голубоватым светом, и на этом ослепительном фоне ясно обрисовалось прекрасное лицо мага. Его лучистый взор обдавал ее, казалось, теплой душистой росой, которая успокоила мучительную боль. Любуясь этой картиной, больная забылась, и когда видение исчезло, две горячих слезы скатились по исхудалым щекам Исхет. В эту минуту ей показалось, что перед нею ясно встал демон, статуя которого украшала ее комнату, а глаза словно стерегли ее осужденную душу. Теперь эти красные глаза яростно и злобно глядели на нее, но странная вещь, ей не было страшно. С адским хохотом побежденного видение демона исчезло. По мере того, как все глубже уходила Исхет в свой внутренний мир, ей становились тягостны даже редкие посещения Шелома. Однажды она отказалась от парной крови, поданной ей, говоря, что она невкусна, пахнет гнилью, и что пить ее она не будет, взамен просила молока и фруктов. Изумленные и обозленные прислуживавшие ей женщины жаловались на капризы Исхет Шелому, утверждая, что поданная ей кровь свежая, исток что убитого ребенка, вообще неприятно было, по их словам, входить в комнату больной вследствие того, что там нередко был нестерпимый запах цветов или каких-то духов, от которых тошнило. Мрачно нахмурясь слушал Шелом этот доклад, а кулаки его сжались. В ответ он лишь сухо приказал, чтобы ей дали фруктов и воды, если она не хочет крови. Но с этого дня он почти перестал ходить к больной, да и прежние подруги ее совершенно забросили. Случалось, что ей целыми днями не давали пищи. Нередко жажда мучила ее, но Исхет ничего не требовала, а отсутствие ее сатанинской свиты было ей невыразимо приятно. Со все возраставшим жаром упивалась Исхет тишиной и размышлениями. Изучая свое внутреннее существо, она ставила себе вопросы и не находила ответа, а между тем страшно желала разрешить их. Временами ей чудилась тихая и гармоничная музыка, никогда раньше не слышанная, или чувствовался нежный и живительный аромат. В такие минуты ее волновали тоска и беспокойство, а все существо ее влекло к чему-то, что она не могла назвать, но чего желала все сильнее и сильнее, и что представлялось ей убежищем, мирной и тихой пристани. Однажды ночью, когда вновь нахлынули на нее подобные мысли, ей показалось, что вспыхнул ослепительный свет, а неподалеку от нее стоял, как живой, супрамати, и в поднятой руке его блестел тот символ, против которого так яростно боролись ее братья-люцифериане, лучезарный крест. При виде его Исхет ощутила страшную боль. Ей казалось, что тело ее горит, и все в ней рвется и разлетается на части, и вдруг она сползла с постели, упала на колени, и поток слез залил ее лицо. Ох, мучительно прозвучало в ее истерзанной душе. Кто скажет мне, где истина? Кто прав, мрак или свет? Лучистый взор мага выражал, казалось, грусть и сострадание. Вернись к свету, из которого создана ты, божественная искра, дыхание Создателя. У Отца Небесного тебя ждет лишь милосердие и прощение. Стучи в открытую всегда дверь раскаяния, и светлые слуги Творца окружат тебя, поднимут из грязи, смоют с тебя бесчестие и взамен покрывающих тебя лохмотьев облекут в белоснежное одеяние. Как зачарованная слушала Исхет этот гармоничный, невыразимо спокойный голос, один звук которого обвивал словно живительным дуновением ее страдальческое тело. А вокруг нее разыгрывалась между тем настоящая буря. Отовсюду вылезали отвратительные существа, чудовища, полулюди, полуживотные со зловонной пеной у рта. В воздухе слышались рычания, свист, и вся эта ватага с угрозами окружала Исхет, готовая на нее накинуться, но сдерживаемая какой-то невидимой силой. А та ничего, казалось, не видела и не слышала. Вся душа ее приникла к кресту, который протянул к ней маг. Вдруг дверь шумом распахнулась, и Шелом и Эзодот вихрем ворвался в комнату. Он был положительно страшен, с искаженным бешенством и обезображенным лицом, с пеной у рта, с налитыми кровью глазами, рыча, как дикий зверь. «А, презренная ренегатка! Ты собралась здесь поклоняться гималайскому отшельнику? Поклоняться тому, что должна проклинать и попирать ногами? Горе тебе, негодная! И не воображай убежать от меня за твою измену! Кощунство против Люцифера, ты жизнью поплатишься!» Он быстро выхватил из-за пояса кинжал, повалил ее и вонзил оружие в грудь. Подхватив затем Исхет, как перышко, он понес ее к окну, открыл ее и выбросил ее с дьявольским хохотом, крича: «Вот тебе! Околевай на улице с переломанными костями и будь первой мученицей негодяя индуса!» Но странное дело. Порыв ветра как будто подхватил Исхет, поддержал ее и положил на землю на некотором расстоянии от дворца. Только кровь потоком струилась из раны, но Исхет была жива. У нее даже хватило сил подняться и попробовать идти ощупью. Сделав, шатаясь несколько шагов, она рукой нащупала стену и прислонилась к ней. «Проклятый сын сатаны! Я уйду от тебя и стану поклоняться тому, кого ты ненавидишь и поносишь!» — в душе говорила она. Снова ослабев, она опустилась на колени, и из измученной души ее вырвался горячий призыв к предвечному. «Боже всемогущий, имя которого я хулила, а законы попирала, прости мои прегрешения! И ты, Иисус, божественный Сын Небесный, сжалься надо мною и спаси силой креста твоего!» Слезы потоками заливали ее лицо, и в эту минуту кто-то взял ее за руку, помог ей встать и, осторожно поддерживая, повел. Исхет думала, что умирает. Рана горела огнем, и силы таяли. Она ослабела, но не теряла сознания. Сильная рука поддерживала и почти несла ее, направляя уверенно и быстро. Она чувствовала, что они поднимались по ступеням. И, наконец, вошли в комнату, наполненную живительным ароматом. Здесь проводник ее остановился, и послышался мелодичный голос, который она тотчас узнала, хотя слышала всего лишь один раз. «Хочешь ли ты отказаться от своих заблуждений, порвать связи с адом, очистить душу покаянной молитвой и поклониться кресту, символу вечности и спасения?» Исхет сделала усилие, чтобы ответить, но в этот миг почувствовала, что язык ее развязался, и радостно воскликнула: «Хочу! Хочу!» Она протянула руки и, ощутив опору, прислонилась к чему-то головой. Огненный поток вдруг обдал ее, и, широко открыв глаза, она поняла, что к ней вернулось зрение. Она стояла у подножия большого распятия, а рядом был супраматий, радостно смотревший на нее. «Поздравляю тебя, дочь моя!» — сказал он, кладя руку на ее опущенную голову. «Ты снова обрела свою душу. Ты поклонилась Богу, Творцу своему и Его Божественному Сыну. С этой минуты Дух Святой осенит твой путь. Еще раз поздравляю тебя, блудное дитя, с возвращением под отчий кров. Мы же бесконечно рады, что спасли тебя». А снаружи стонала, выла и рычала в бессильном бешенстве адская свора, понесшая тяжкое поражение. Из самого сердца их стана могущество мага вырвало их царицу, первую жрицу сатаны, доказав именовавшему себя царем ады, что он может быть побежден. Из небольшой группы лиц, стоявших в глубине комнаты, отделились Невара и молодая женщина несравненной красоты, державшая на золотом подносе белое одеяние. Это была Эдита, жена Дахира. Она дружески взяла за руку Исхэт и с помощью Нивара отвела ее в смежную комнату, часовню, посреди которой был устроен в уровень с полом широкий бассейн с водой. С другой женщиной общины Эдита повела Исхэт в соседний кабинет, где омыли покрывавшую ее, но остановившуюся кровь, и надели белую рубашку. Затем Исхэт привели вновь в часовню, где Эдита и Нивара помогли ей войти в бассейн. «Мы твои восприемники», — сказала ей Эдита, — «а теперь стой на коленях в воде, пока не будут произнесены священные формулы и отрезаны связи твои с адом». Тогда подошел Супрамати, три раза полил водой голову Исхэт из золотой чаши, а потом простер обе руки и произнес мистические слова, вводившие ее в общину верующих. «Я снимаю с тебя», — прибавил он затем, — «твое прежнее имя, служившее символом бесчестья, и нарекаю чистым, святым именем Марии. Носи его с достоинством».